Екатерина Лях. Четвертинка огня с половинкой льда. Я мчалась по подземным галереям, рискуя налететь в темноте на что-то или на кого-то. Спустилась сюда, чтобы сократить путь, но в итоге кружила, как мышь в лабиринте. Сначала выскочила в лесу, потом на кладбище, и теперь опаздывала на пересдачу. Свободной рукой нащупала на шее кулон в виде дракона, обхватившего алую каплю. Хотя бы не забыла надеть родовой артефакт, без него мне зачет не сдать. Только бы снова не перепутать выходы. Вылетев из темной галереи, я зажмурилась. «А вот и Кассия Деврис. Я уж решил, что вы оставили надежду поразить нас своими талантами». Эльф Фаргалар насмешливо выгнул бровь. Он руководил физической подготовкой на боевом факультете и заодно курировал обладателей стихийной магии, которым я имела несчастье принадлежать. Рядом скучал статный блондин, а я-то надеялась, что никто не увидит моего позора. Парень просто сиял на солнце. Светлые волосы, бледная кожа, белоснежная рубашка. С черными косами в темном форменном платье я чувствовала себя заморашкой. Надо было надеть желтую мантию артефактора, но я берегла ее на выход. Зато теперь казалась чернильным пятном. Второй год учусь в академии, но раньше этого красавчика не видела. Наверное, новенький, хотя для первокурсника выглядит слишком взросло. От ледяной синевы его взгляда по коже побежали мурашки. Недаром он здесь, тоже стихийник. Только конкурентов не хватало. «Ну, давайте, удивите нас». Аргалар откровенно насмехался. После 6 неудачных попыток вряд ли я могла его чем-то удивить. Закусив губу и зажмурившись от напряжения, я ощутила жжение в ладонях и представила, как из них вылетают языки пламени. Пуф! Огненный шар размером с карету вспыхнул и тут же погас, оставив клубы темного дыма. В воздухе стоял запах гари. Так пахнет фиаско. «И как вы планируете это применять?» В голосе куратора даже послышалось сочувствие. Кашляя и шмыгая, я отошла к ограде и посмотрелась в полированный щит, ну точно заморашка. Глаза покраснели и налились слезами, разумеется, все из-за дыма. «Ваша очередь, Ансел Сваглар». Блондин мимоходом сунул мне белый платок, скрестил руки, затем развел их в стороны, и по рукавам побежали голубые искры. Резкий взмах, и с электрическим треском с его пальцев слетело несколько сверкающих молний. Не успела я ахнуть, как они врезались в щит и рассыпались ледяными осколками. Куратор одобрительно хмыкнул. «Да, контроль у парня отменный. Вот кому достанется моя стипендия». «Теперь попробуйте на манекене», — скомандовал Аргалар. Последовал новый взмах руками и треск искр. Только теперь сосульки не разбились, а воткнулись в набивное чучело, словно дюжина ножей. «Вот это я имею в виду, когда говорю о практическом применении, Деврис». «Как мило, что куратор еще помнил мое имя рядом с такой звездой». «Значит так», — продолжил Аргалар. «Деврис не сдала, Сваглар под вопросом». «Но в прошлом году вы же зачли». Я попыталась сложить брови домиком, а губы — бантиком, как учила соседка по комнате. Но, увидев отражение в щите, поняла, что женские чары мне тоже не даны. «Условно, как первокурсница. К тому же тогда ваш... дар усмирил Дирка Торренса. Какая-никакая, а польза от него была. Но едва ли вы сможете практиковать это на постоянной основе». «Да уж». Вряд ли мне позволят регулярно подпаливать волосы назойливым драконом. В тот раз просто повезло, что все закончилось зачетом, а не отчислением или допросом с пристрастием в тайной службе. «Ансел, вы не думали о боевом факультете?» Аргалар выглядел заинтересованным, в отличие от блондина. «Нет». «Нет, и все? Тут даже у эльфа брови полезли на лоб. Да чего самоуверенный парень?» «Я хочу исцелять, а не калечить». «Достойный ответ». В голосе Аргалара послышалось легкое злорадство. «В таком случае, как вы собираетесь применять свой дар для исцеления? Или у вас есть что-то еще более подходящее?» Блондин промолчал. Тогда советую подумать о боевом факультете. Послезавтра жду здесь в это же время». Куратор посмотрел на меня. «А пока он думает, у вас есть шанс. Хотя очередная пересдача вряд ли поможет. Может, уговорите Сваглара дать вам пару уроков? Или лучше поступим так. У вас пламя, у него лед. Сообразите что-нибудь на двоих». Блондин по-прежнему изображал ледяную статую, но мне терять было нечего. «Вы издеваетесь? Что мы с ним можем сообразить? Лужу?» «А что? Вода — это жизнь. У нас ее, конечно, хватает», — куратор махнул рукой в сторону моря. «Но где-нибудь в пустынях Дакхарты лужа может быть весьма полезна. И не надо себя недооценивать, Деврис. Может, у вас получится огненная вода. Или хотя бы растопите этот сугроб». Эльф кивнул на блондина и направился к выходу. А мы остались стоять, как две вороны, черная и белая. Парень изучал меня льдистым взглядом. Желтые глаза, огненная магия. Ты из драконов? Только на четверть. Поэтому такой плохой контроль». Я вздернула подбородок. «Сам-то ты кто?» Он не удостоил меня ответом и продолжил. «Ты слишком напрягаешься, когда нужно расслабиться. У тебя блокировка стоит». Блондин прикоснулся к кулону на моей груди, и я пропустила вдох. «Руки убери!» Отпрянув, я чуть не упала, но он удержал меня за талию. По телу словно побежали ледяные молнии. «Демоны, побери Аргалара с его затеями!» Я вывернулась, собираясь бежать без оглядки, но поняла, что снова несусь к подземной галерее. Развернувшись, метнулась в сторону ворот и врезалась в блондина, который успел накинуть белую мантию целителя и стал окончательно похож на айсберг. Этот Ансел, наверное, решил, что я идиотка. Хотя кого волнует мнение ледяного истукана? После беспорядочных метаний я все же оказалась в подземной галерее и остановилась, позволив глазам привыкнуть к темноте. Вдруг чьи-то горячие ладони закрыли мне лицо, хотя я и так ничего не видела. Шею обожгло дыханием. Соскучилась, детка. Дирк Торренс считал свои манеры весьма галантными, хотя в основном они заключались в том, чтобы тискать по углам зазевавшихся первокурсниц. Кому-то это нравилось, кому-то нет. Но жаловаться бесполезно, потому что отец Дирка был главой тайной службы. Ко второму курсу интерес Дирка обычно остывал, ведь появлялись новые пугливые первокурсницы. Но не только Аргалар помнил про спалённые волосы. Дирк все еще надеялся получить компенсацию. Его руки переместились на мою талию, и, оказавшись зажатой между холодной стеной и горячим телом дракона, я ощутила, как по коже разливается жар. Во мне заиграла 1/4 часть драконьей крови. Всего лишь одна, но Дирк слышал только ее, и ему было плевать, что все остальные части против. «Детка, расслабься. Ты же хочешь этого?» Драконий жар превратился в спасительную ярость. Но я не стала зря тратить силы, пытаясь вырваться. Просто засадила коленом в пах. Дирк захрипел, обмяк и сполз куда-то вниз. В кои-то веки пригодился совет Летис. Интересно, ее на факультете изящных искусств этому научили? Надеюсь, Дирк не станет жаловаться, что боевика третьекурсника завалила ботаничка из артефакторов. А если и станет, то ничего не докажет. Было темно, и на моем месте мог оказаться кто угодно. Да хоть тот же Ансел или даже физрук Аргалар. Когда я, взмыленная и растрёпанная, ввалилась в комнату, Летис вытаращила на меня глаза. В бегудях и пижаме она оставалась изящной, очаровательной, как всякая фея. «Касси, что с тобой? У вас на факультете ввели полосу препятствий?» «Вроде того. Я пробежала туда и обратно, по пути опрокинув парочку препятствий». «Сдала?» «Нет». Я рухнула на кровать. Придется ехать домой. Без стипендии я не смогу продолжать учиться». Фея всплеснула руками. «А как же осенний бал?» Хотя Летис интересовали только наряды и танцы, мы с ней неплохо ладили, но иногда она была невыносима. «Какой бал, Летти? Я все равно не собиралась туда идти. Я одолжу тебе сиреневое платье, оно идеально на тебе сидит». «По-моему, чересчур облегающее». «Ты не понимаешь, платье и должно облегать фигуру, а не скрывать. Дирк с тобой согласился бы». «Этот дракон опять к тебе приставал? Он такой брутальный. Я бы не устояла. Ты же знаешь, я ненавижу драконов. Касси, но ты же и сама немного того. Если бы не драконья кровь, тебя не приняли бы в академию. Если бы не драконья кровь, моя семья не мечтала бы от меня избавиться. Не говори так, Касси. Родные любят тебя. Без меня все уже забыли бы о той давней истории. Ни у кого из моих сестер не проявилась дурная наследственность. После смерти отца только я напоминаю о семейном позоре. Не люблю распространяться на эту тему, но Летти в курсе дела, да и кто не в курсе. Даже тимарский сплетник сообщал о моем поступлении в академию, разумеется, только для того, чтобы припомнить скандальный побег моей бабушки с драконом. Напрасно бабуля до последних дней уверяла, будто это было похищение. Что значит ее слово против слова дракона? Как думаешь, в тимарском сплетнике сообщат, что наследница бастарда с позором покинула академию? Касси, ты драматизируешь. Даже если не получишь стипендию, твоя семья найдет выход и пришлет тебе денег. У меня 4 сестры. Мама едва содержит их на пристойном уровне. Я и так обходилась слишком дорого. Постоянно устраивала пожары, и пришлось ставить дорогущую блокировку на огненный дар, пока я все не спалила. А для обучения в академии понадобился еще и артефакт, чтобы снимать блок на время занятий. Даже самый слабый ключ стоил нашего годового дохода. Я приложила руку к груди, где был кулон, и нащупала пустоту. Его нет. Ключа нет. Вскочив, я разворошила постель, заглянула под кровать и под стол, перебрала все книги и перетряхнула одежду. Летис, на удивление, молча порхала вокруг, помогая искать. Мы перевернули всю комнату и ничего не нашли. «Точно!» — я хлопнула себя по лбу. «Это новенький. Ансел или как его там? Ты уже слышала про новенького? И даже видела?» «И как он?» «Девчонки говорят, что красавчик. Если им нравятся снеговики, то да. Это он украл мой ключ». Летис всплеснула руками. «Не может быть. Почему ты так думаешь?» Он спрашивал про блокировку и трогал мой кулон. Наверняка сдернул, пока я хлопала глазами. «Но зачем ему это? Мы вроде как соперники. А куратор навязал нам парное испытание. Парень смекнул, что со мной он провалится, вот и решил избавиться». Но пошатнуть веру Летис в красавчиков было непросто. «Я уверена, это недоразумение. Вам нужно поговорить». «Ладно, завтра пройдусь по академии, может, где-то обронила». Большая часть моего маршрута проходила по подземным галереям, поэтому мне понадобился бы большой фонарь или мощное поисковое заклинание. Декан нашего факультета Айракс Лин — единственный дракон, который не выводил меня из себя. Так что с утра я отправилась в ректорат на 7-м этаже. Студентов туда не пускали, поэтому я собиралась целый день караулить декана на лестнице. Но мне повезло, и я прождала всего час. «Профессор Лин, можно вас спросить?» «Конечно, Деврис. Вас интересует взаимодействие материалов?» «Вроде того. Вы не знаете, как найти пропавший артефакт?» «Что за артефакт?» «Родовой ключ для разблокировки магии». «Ах, да, видел у вас такой. Устаревшая модель без привязки. Боюсь, быстрых способов нет». Я повесила голову. «Теперь все зависит от блондина. Если у него не проснется совесть, то я пропала». «Подождите, профессор, а может, как-то снять блокировку? Хотя бы временно?» «Смотря какую. Ваша поставлена по линии рода, до совершеннолетия или до зрелости?» «До зрелости. Я думала, это одно и то же». «Теоретически, но на практике сроки могут сильно различаться. И сколько вам осталось?» 2 года. «А когда нужен дар?» «Завтра». Профессор расхохотался. «Извините, Деврис, есть пара способов, но они вам не подойдут». «Профессор, я на все готова». «Это вряд ли». Он утер выступившие от смеха слезы. «Можете срочно выйти замуж, тем самым перейдя под покровительство другого рода. Тогда родовая защита перестанет действовать. Успеете?» Я хлопала глазами, пытаясь понять, шутит он или говорит всерьез. А декан продолжал. «Или можете достичь зрелости по факту консумации». «По факту чего?» Декан развел руками. «Ну, как вам сказать? Девушка — цветок, женщина — зрелый плод. Вы можете созреть в любой момент». Я не верила своим ушам. «Он что, предлагает мне опозорить семью? Отличный план. Осталось только выбрать, каким способом». «Еще вопросы?» — учтиво поинтересовался декан. «Нет, спасибо», — выдавила я. С видимым облегчением Айракс Лин удалился. Пока я переваривала информацию, из двери ректората показался никто иной, как Ансел Сваглар. Он выглядел понурым, но, увидев меня, даже попытался улыбнуться. «Вот гад!» — я преградила ему путь. «Немедленно верни мой артефакт!» Парень посмотрел на меня с недоумением, и на его лицо снова вернулась маска ледяного безразличия. «Какой артефакт?» «Тот, который ты спёр у меня на полигоне». «Спёр?» — в его голосе послышалось презрение. «От такой наглости меня понесло. Я почти готова на всякие непристойности, а ты тут невинность изображаешь». На бледном лице Ансела показался легкий румянец, но я не успела насладиться его смущением. Двери ректората с треском распахнулись, и оттуда вылетел еще один статный блондин в сопровождении самого ректора Натаниэля Сторма. Другой блондин был похож на Ансела, только вдвое старше и вдвое холоднее. За ним тянулась снежная поземка, выражая ледяную ярость. Но дракона яростью не удивишь. Ректор сохранил спокойствие. «Я понимаю ваше возмущение, Дейн Сваглар. Парень сбежал из дома и поступил в Академию без вашего согласия. Но с сегодняшнего дня он совершеннолетний, так что волен решать сам. В таком случае я лишаю его финансовой поддержки и запрещаю использовать родовые привилегии нашего клана. Он поступил на общих основаниях, вот пусть и учится как человек». «Да, конечно, будучи наполовину человеком, ваш сын может рассчитывать на стипендию стихийника, так что все формальности соблюдены». Ответ блондину явно не понравился, но крыть было нечем. Он поклонился ректору и рыкнул Анселу. «Пойдем, надо поговорить». Ансел бросил на меня странный взгляд и последовал за отцом. На его фоне парень уже не выглядел такой ледышкой. Из-за дверей донеслись слова ректора, который делился с кем-то впечатлениями. «Не знал, что в Норланде живут феи. Хотя, если есть северный лес, значит, должны быть и северные феи. Я думал, он превратит меня в сосульку своей ледяной учтивостью. Неудивительно, что парень сбежал. Пробрался на корабль сирены и был таков. А по виду не скажешь». «Значит, Ансел — полукровка. Но, в отличие от меня, ему это лишь на пользу. Я ведь тоже мечтала сбежать на корабле сирен, только вряд ли еще одна беглянка улучшила бы репутацию моей семьи». Спускаясь по лестнице, я предавалась грустным мыслям. Жаль, что папаша фей не забрал Ансела из Академии. Ну, конечно же, он же совершеннолетний, не то что я. А теперь эта сосулька не успокоится, пока не отнимет у меня все. Он украл мой артефакт, мою стипендию, да еще и мою мечту. «Ой, смотрите, кто идет! Сама королева Зубрил!» Дирк отвесил шутовской поклон. «И король Дуболомов тут как тут», — процедила я сквозь зубы, стараясь проскользнуть мимо. «Я тут случайно услышал. У тебя проблема?» Дирк затащил меня в угол, закрывая широкой спиной от посторонних глаз. «Интересно, что именно он слышал. Не удивлюсь, если все. Парень, чей отец возглавляет тайную службу, без труда мог достать артефакт для прослушки». Попытка повторить удар коленом провалилась. Дирк был начеку. «Не кипятись, детка. Ты же хочешь выпустить свой огонек на волю? А я мог бы в этом помочь. Обещаю, тебе понравится. Еще будешь бегать за мной и умолять о добавке». Размечтался. У меня почти получилось вырваться. В этот момент за спиной Дирка показался Ансел, который поднимался по лестнице. Увидев меня в объятиях дракона, он изменился в лице, молча развернулся и пошел вниз. Дирк обернулся в направлении моего взгляда. «Твоя подружка? Миленькая, но не в моем вкусе. Мне нравится погорячее». Он ухмыльнулся. «Вот болван. Если мне понадобится помощь в решении моей проблемы, то я непременно обращусь к кому-то посимпатичнее». Лицо Дирка вытянулось. Я выскользнула из драконьей хватки и пустилась на утёк. Уши горели, и я чувствовала себя виноватой, хотя ничего плохого не сделала. Может, Ансел хотел вернуть мой кулон и обсудить завтрашнее испытание? И что он теперь обо мне подумает? Хотя почему меня должно волновать мнение какого-то выскочки? С такими мыслями я вернулась в комнату. И, судя по взгляду Летис, выглядела такой же пылающей и помятой, как вчера. «Ну что, не нашла?» Я помотала головой, не имея сил вдаваться в детали, а Летти затараторила. «Я кое-что разузнала про новенького. Оказывается, он из наших. Его отец — глава клана снежных фей, а мать была придворной дамой при королеве Дронне. Они повстречались во время королевской охоты. Так романтично, правда?» «Очень». Я закатила глаза. «И чем все кончилось?» «Она умерла». «Неудивительно, его папаша кого угодно заморозит». «Касси, как ты можешь такое говорить? После родов мать Ансела вовремя не получила магической помощи, поэтому он решил стать целителем». «Летти, избавь меня от подробностей. Я больше не хочу слышать об Анселе. У меня вот такая куча проблем». Я развела руки, словно пытаясь обхватить катившийся на меня снежный ком. «Когда у тебя что-то не получается, ты начинаешь стараться еще больше. А может, надо, наоборот, расслабиться? Ты не боишься лопнуть от напряжения?» В этом вся Летти. Любые проблемы кажутся ей ерундой. Она уверена, что стоит только расслабиться, как все устроится само собой. «И ты туда же. Почему все предлагают мне расслабиться? Я буквально трещу по швам. Если расслаблюсь, то просто развалюсь на куски. Этот Ансел будет целителем. Вот пусть и соберет тебя обратно. Пусть лучше вернет мой артефакт». «Нет уж, я не собиралась сидеть и ждать, когда все наладится. Пойду прогуляюсь». Я накинула на плечи желтый плащ. На этот раз решила не испытывать судьбу в подземных ходах. Вышла через главные ворота и почти сразу увидела Ансела, который стоял у пристани и выглядел застывшим изваянием. Трава вокруг покрыла синим, и, казалось, он замерзает от одиночества. Подходя ближе, я заметила, что парень вертит в руках какую-то вещицу, словно раздумывая, не бросить ли ее в воду. И чем дольше я присматривалась, тем больше убеждалась, что это мой кулон. Вот же лживая ледышка! Я забыла все свои добрые намерения, даже Дирк не бесил меня так сильно. Мои руки буквально чесались, и по мере приближения к артефакту я ощущала бешеную силу. Не помня себя от ярости, я вскинула руки, из моих ладоней с ревом вылетели снопы пламени. Сроду у меня таких не было. Ансел обернулся на звук и поднял руки в защитном жесте. Огненные струи встретились с ледяными, образуя яркую вспышку. «Ты что делаешь, сумасшедшая? Верни мой кулон, или пожалеешь!» Я вновь вскинула руки, не оставляя сопернику выбора. Он сделал то же самое, и наши энергии снова схлестнулись. Две стихии словно слились в одну, и невозможно было разобрать, где кончается струя огня и начинается ледяная молния. Между нами сияла ослепительная сфера из голубого пламени, от которого не исходило ни малейшего жара. Ослепленная и оглушенная, я держалась из последних сил, но не собиралась сдаваться. «Стоп! Думаю, мы видели достаточно», — донесся голос эльфа Аргалара. «Отлично. Теперь нас отчислят за применение магии вне полигона». Стоявший напротив Ансел выглядел не менее потрясенным, чем я. Вокруг собралась приличная толпа с такими же ошарашенными лицами. Тут же был профессор формуловедения Дерек Ливингстон. Как обычно, его волосы торчали во все стороны, но сейчас такая прическа выглядела вполне уместно. «Потрясающе!» Профессор потирал руки и подпрыгивал на месте. «Впервые вижу такую мощную вспышку плазмы. Это холодное пламя — редчайшее магическое явление». «Думаете, это принесет пользу?» — уточнил Аргалар. «Колоссальную. Предстоит большое исследование. Думаю, мы получим королевский грант». «Хм, доверяю вашему мнению, профессор. Деврис и Сваглар обоим зачет. И разберитесь со своими ссорами. Похоже, вам придется много работать вместе». Толпа разбрелась, а до меня начало доходить, что я натворила. «Прости, Я совсем потеряла контроль. Ансел усмехнулся. Напротив, сегодня твой контроль был на высоте. Я не о том, ведь я могла убить тебя. В какой-то миг мне тоже так показалось. Что на тебя нашло? Я увидела у тебя в руках свой артефакт. Свой? Он показал кулон в виде красной капли в лапах какого-то животного. Только это был не дракон. Вот идиотка. Чуть не убила парня, это даже не мой артефакт. Ключ был явно сильнее и дороже моего. В мой был вставлен алый огневик, а здесь настоящий рубин. И зверёк. Это ящерица? Я всегда считал, что это горностай. Но кто бы это ни был, похоже, он тебя признал. Ты ведь так и не нашла свой ключ. Ансел протянул мне кулон. Возьми, мне он больше не нужен. С сегодняшнего дня я считаюсь достаточно зрелым. Все мои проблемы решились в одночасье. Возможно, Летис была права. Нужно просто расслабиться и получать удовольствие. От облегчения я бросилась Анселу на шею и запечатлела на губах благодарный поцелуй, который при его активной поддержке затянулся несколько дольше, чем я предполагала. Ансел только казался застывшим и холодным, но в глубине души был совсем не прочь растаять. В общежитии я летела, не чуя ног. Мой желтый плащ развивался за спиной, словно крылья феи. Вдруг кто-то грубо схватил меня за локоть. «Совсем забыла про меня, детка?» «Как я могла забыть о Дирке Торренсе? Моя последняя нерешенная проблема». «У меня есть ключик к тебе». Дракон покачал перед моим носом моим же артефактом. «Откуда он у тебя?» «Ты сама мне его подарила в темной галерее, помнишь?» «Насколько я помню, я подарила тебе хорошего пинка». Я напряглась, готовясь повторить свой подарок. Вдруг вспыхнула молния, и сосулька разбилась о стену рядом с головой Дирка. «Отпусти девушку». Парни смотрели друг на друга. Стало ощутимо холоднее, изо рта Дирка вырвалось облачко пара. «Я бы тебе навалял, Снежков. Но за драку всем прилетит, а ты новенький, так что не нарывайся, леденец». С этими словами Дирк с достоинством ретировался, даже не взглянув в мою сторону. «Тогда на лестнице я решил, что это твой парень», — признался Ансел. «Этот придурок? Да я скорее на осеннем балу буду танцевать с болотным троллем. А со мной?» «С тобой хоть сейчас», —